«Пожалуйте, кортик», — обратился кадет к вахтенному офицеру. Тот послушно передал ему его. «Держите спичку, одной не обойдемся, надо хорошенько прокалить, да задувает еще». Перерезанную кадетом пуповину перевязали ниткой, которую судила строгая дама, неожиданно оставившая свою годливость. «Постойте, не так!» — сказала она кадету, приняла ребенка за ноги, и мальчик закричал. И этот крик первым же своим звуком упразднил тишину. И палуба заворочилась, загалдела, как ветер, по ней пробежал разрешительный вздох. «Уму непостижимо!» — опять возмутилась дальняя дама. «Нас здесь 7000 человек, а не можно найти священника?» «Да, может, в трюме он священник!» — урезонивал ее густой голос по выговору, принадлежавший человеку из народа, из низов. «Только что ему к утренне поспеть!» «Только подумать! Ни доктора, ни акушерки, ни сестры, ни священника!» — продолжала дама. «Так и все обошлось, слава Господи!» — сказал тот же голос. «Видишь, само все и сделалось!» Больше ничто уже не тревожило остаток ночи. По-прежнему вода и небо были вокруг, сплетаясь в влажной темноте, и только равномерное гудение, доносившееся из недр корабля, давало знать, что он движется к какой-то известной цели. Авенир Петрович еще видел роженицу. Теперь ребенок лежал на ее груди, а под голову ей подложили что-то вроде сака. Вахтенный офицер склонился над ней. И Авенир Петрович видел, как косо влетает в луч фонаря и вылетает из него мелкий бисер мороси. «Сударыня», — сказал офицер, — «моя обязанность сделать запись в журнале». На открытую страницу вахтенного журнала, который он держал, падали капли, и он стряхивал их тыльной стороной руки, державшей карандаш. Особенно сильный порыв ветра осыпал палубу мелкими холодными брызгами. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, — сказали откуда-то из мрака, и вахтенный офицер строго посмотрел туда, откуда донесся голос. «Итак», — сказал он, выпрямившись и придавая своей осанке все достоинство своего чина и исполняемой им должности. Она смотрела на него измученными, подведенными глазами. Лоб, поперек, резко чертили морщины. И все же она улыбалась. Не виновата, не забита, а спокойно и светло. Будто изгнала наружу всю муку, и там теперь остался только тихий свет. «Стыдно сказать». «Никогда не думала», — прошептала она запекшимися, потрескавшимися, искусанными синими губами, по которым теперь Авенир Петрович водил своим мокрым носовым платком с монограммой. «Ну хорошо», — вздохнул офицер. «А по батюшке? Фамилия?» «Евгеньевич. Фамилия отца — Охотников. А мы... вот что». Начал вахтенный офицер, видно что-то сообразивший. «Вас, кадет, как звать?» «Кириллом», — отозвался кадет через темноту, пробираясь к своим через лежащие тела и баулы. Человек со вторым фонарем приподнял его еще выше над головой и как будто свет отыскал этого Кирилла. Туловище его восставало из груды скорченных, согбенных тел, задрапированных самым разнообразным тряпьем, сожжённых в четырех, и уже очень зыбко проступало в темноте, так как свет фонаря едва достигал туда, где он стоял. «Это хорошо, что Кирилл!» — опять раздался из мрака голос вахтенного. «А именины-то у тебя когда?» «В феврале!» 4-го! Откликнулся кадет в последний раз и пропал где-то за спинами сидящих на палубе людей. «Вот и хорошо», — сказал вахтенный офицер себе и строже матросу. «Свети ровней!» «Вот и хорошо!» Он присел на корточки, пристроив журнал на своем остром колене, и между прочими другими положенными здесь быть словами написал и эти «Кирилл Евгеньев Охотников».